концу. Но я не забуду, это лето было наяву. Кругом одни красотки, личика невинные. Дни были короткие, ну а ночи длинные. Ездил на Украину, а потом в Анталию. Там идут я долго русских девочек за талию. Каждый год мы ждем эти три прекрасных месяца. Они проходят быстро, и нам даже не верится. Три месяца, как один, три недели, как одна. Сутки пролетают так, как будто три часа. Все лето на кабриолете, кассель, амузон. Теперь кабриолет в гараж, ведь закончился сезон. Холодная водочка и мягкий шашлычок. На природе отдыхаем, солнце жжет горячо. Я хотел сказать бы, лето, ты не уходи. Ведь теперь в Германии опять пойдут дожди. Warum ging es so schnell, die Zeit verging im Flug. Lange warme Nächte, Sommer kam zurück. Will ich wieder so lange warten, bis der Sommer wieder back im Land ist. Warum ging es so schnell, die Zeit verging im Flug. Вечером с пацанами выпивали, сидели у костра и играли на гитаре. Теплые вечера и девушки горячие, круглые попки и груди их как мячики. Я не романтик, но это было романтично. Я был на родине и мне было там отлично. Зеленая природа и солнце тело грело. Светлая полоса в жизни будто белым мелом. Нарисовали ее, она давала мне счастье. Эти моменты вспоминаются мне часто. Родной Шим обливал меня волной. Все мои братья, сестры и друзья со мной. Все-таки лето самое кайфовое время. И не висит на душе тяжелое бремя. Ребята, жди, прощай, зеленая природа. Прощай, лето, прощай до следующего года. Скажи, куда нас согревало солнце днем, а до утра луна. Нам было хорошо, нам было весело, когда мы были дома и поили все село. Я не забуду никогда, когда встречались мы. Я не забуду никогда, когда прощались мы. Из топки водочки мы пили суточки. И чтобы девочек согреть, давали курточки. И звезды медленно летели, но сгорали быстро. А потом позже на рассвете небо стало чистым. С колонок тихо доносились мостовые треки. А на мангале остывали жареные стейки. И я прощаюсь с летом, но я не прощаюсь с вами. Настанет осень и придется заработать мани. Поднакопить немного и до следующего года. Ведь летом хорошо, уеду в Ялту или в Крым. Warum ging es so schnell?